с 9 по 11 марта ТАСС, китайская Синьхуа, японский Кёдо Цусин и Зизи Цусин и сайт Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чучи передавали при заявлении представителя стратегических войск Корейской народной армии, в котором отражена готовность смести с лица земли очаг агрессии и провокации. Между тем, с 8 по 10 марта японской NHK сайты Нигерийского национального комитета по изучению коммерсионизма Ким Чен Ризма и Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чучи передавали ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что США и их приспешники придираются к учениям по запуску баллистических ракет нашей армии.